Глава 17. Мы с первым вышли из моей комнаты после полуночи. Свет в коридорах комплекса горел круглыми сутками, а потому, даже передвигаясь по ним посреди ночи, следовало соблюдать бдительность. Пока мы дожидались начала этой вылазки, я все еще надеялся, что седьмой успеет вернуться на базу вместе с необходимой мне экипировкой. Но нет. Справляться придется своими силами, а дожидаться возвращения ненавистного брата Альфа с завидным упрямством не хотел. Отчего-то сохранность жизни Омеги была для него в приоритете над собственной безопасностью. Я успел осторожно расспросить первого, почему именно четвертого он считает неотъемлемой частью своей стаи и готов броситься за ним в самое пекло. Была у меня мысль, что дело тут не только в исключительных эмпатических способностях Омеги. И, как оказалось, он был единственным, кто поддержал меня после потери братьев из моей квадры. Нехотя, но предельно искренне признался мне тогда модификант. Единственным, кто ставил личность каждого из нас на первое место без оглядки на роль. Сначала я посчитал его мягкотелым идиотом, но теперь понимаю, что бы он ни делал, что бы ни говорил, Омега всегда действовал в интересах братьев. Считаю, этого достаточно, чтобы уберечь его любой ценой. Судя по тому, что слышал о нем я, четвертый скорее придерживался стороны людей в прогрессирующем между ними и модификантами конфликте. Разумеется, вслух этого я говорить не стал. Однако, если бы перед Омегой встал выбор сохранить жизнь одному из братьев или же человеку, по всей видимости, он выбрал бы человека. Побег профессора Сона, организованный им же, лишний раз подтверждал эту теорию. Подставить третьего, вполне осознавая последствия побега пленника в компании надзирателя, мог лишь тот, кому судьба Дельты была изначально безразлична. Пожалуй, если бы четвертый не был похож на меня внешне, как две капли воды, я даже позволил бы ему выбраться с базы целым и невредимым. Единственному из всех своих двойников. К сожалению, такой поступок с моей стороны мог бы повлечь за собой целую череду проблем в будущем, которые в первую очередь затронули бы меня самого, меня и мою семью. Не повстречав по пути никого из модификантов и сотрудников, мы с первым зашли в лифт. Кнопка нужного нам этажа загорелась после того, как я приложил пропуск второго уровня к считывающему устройству на панели, и Альфа тут же ее нажал. Даже седьмой не имел представления о том, что располагается на нижних этажах комплекса, где находятся камеры, сколько их и каким образом охраняется периметр без участия доносчика, роль которого здесь исполнял шестой. Ровным счетом никакой информации. И теперь мне необходимо было полагаться исключительно на интуицию, ну а в случае первого — на инстинкты. Место неизвестно. Возможно, в то же время. Минуты тянулись в вечность, пока четвертый постепенно отходил от воздействия транквилизатора. Наверняка с примесью блокатора способностей, иначе парень никак не мог объяснить причину столь медленного процесса регенерации, которая у него была на куда более высоком уровне. По ощущениям Омеги, он провел в этом кабинете уже около 2 часов, и лишь чудом не потерял сознание от болевого шока. За прошедшее время только израненные руки успели затянуться тонкой розоватой кожицей. Подняться на ноги модификант все еще не мог, и все, что ему оставалось, тихо сидеть за лабораторным столом в полумраке кабинета, дышать через раз и надеяться, что сможет восстановиться до момента пробуждения человека. Однако сбыться его ожиданиям было не суждено. В какой-то момент четвертый с замиранием сердца уловил ворчание и копошение со стороны рабочего стола и плотно прикрыл рот обеими ладонями. Впрочем, Парень наследил в кабинете достаточно, чтобы дать ученому знать о своем присутствии здесь, и это уже было никак не исправить. Ориентируясь только на звук, по скрипу кресла, Омега понял, что человек поднялся из-за стола. Шелест бумаг, продолжительный зевок, цокот каблуков. Туфли? Мужские? Женские? Крупная капля пота скатилась по виску модификанта, когда сотрудник комплекса прошел в центр комнаты и остановился. Затем вернулся к столу, выдвинул один из ящиков. «Уходите! Пожалуйста, просто уходите!» — повторял четвертый про себя как мантру. Но вот почувствовал на себе чужой взгляд, поднял голову и увидел направленное на него дуло пистолета. Оружие держала женщина с короткой стрижкой, уставившаяся на Омегу в упор. Лицо ее перекосилось от страха, но даже без этого четвертый прекрасно ощущал охватившие ее чувства. Наверняка местным сотрудникам были известны все риски соседства с хранилищем модификантов, и отдельные инструкции на экстренный случай выданы тоже. Если из капсулы посчастливится выбраться хотя бы одному, его необходимо было утилизировать как можно скорее во избежание жертв. Тем не менее, нажимать на курок женщина не спешила. Вероятно, раньше ей никогда не приходилось лишать кого-то жизни, а внешне модификант ничем не отличался от человека. Чего же тогда она боялась сильнее? Беглого модификанта, представляющего угрозу не только для нее, но и для всех остальных сотрудников базы, или же самого факта совершения убийства? «Пожалуйста, не стреляйте!» Собственный голос показался Омеге чужим. Настолько затравленно и жалко он прозвучал в тишине кабинета. Причем не только для него одного, потому что ученая поморщилась, а пальцы, держащие пистолет, мелко задрожали. «Я не представляю для вас угрозы», — чуть тверже заявил модификант, понимая, что сейчас даже один единственный выстрел мог поставить крест на его жизни. Нужно было тщательнее подбирать слова, от этого зависело все. «Я тоже очень хочу жить. Видите?» — кивнул он на свои ноги, и женщина буквально на долю секунды перевела взгляд на его вывернутые под неестественным углом лодыжки. «Мне просто нужно время на то, чтобы восстановиться. Я пальцем никого не трону. Обещаю выбраться отсюда и жить, как обычный человек. Это все, чего я хочу». «Ты...» — прищурилась сотрудница, продолжая держать парня на мушке. «Четвертый...» — позволил себе модификант выдавить слабую улыбку. «Из Омега-квадри. И если бы вы только знали, чем для людей могут закончиться эксперименты отца, то никогда не стали бы работать в этих стенах, никогда не стали бы пособничать ему в этом. И если ты четвертый, то почему не с основной группой?» — осведомилась женщина, но голос ее дрожал так же, как и руки. Это был опасный момент, ведь она могла нажать на спусковой крючок просто случайно. «Только потому, что принял вашу сторону. Лишь поэтому от меня просто решили избавиться. Но вы ведь не станете этого делать. Вы не такая, как они, я чувствую. Прошу вас», — громко всхлипнул Омега, и глаза его наполнились слезами. «Позвольте мне переждать здесь немного». «Я не могу». «Можете. Пожалуйста», — взмолился парень, понимая, что больше шанса не будет. Вопреки своим словам, ученая, поджав губы, стала медленно опускать пистолет, и Омега, заметив это, уже внутренне возликовал. Страх сковывал его так же сильно, как застывшую перед ним в нерешительности женщину, но она сделала правильный выбор. Даже будучи способным дать ей отпор, делать этого парень не стал бы. Она не заслужила смерти. Где-то вне стен этой базы у нее была более полная и насыщенная жизнь, чем у него, и четвертый не считал правильным обрывать ее. «Спасибо», — дрогнули уголки его губ. И ровно в тот же момент дверь кабинета с грохотом распахнулась. В два счета ворвавшийся в комнату модификант оборвал тонкую нить понимания, неожиданно связавшую Омегу с сотрудницей лаборатории. Сорвавшимся с цепи зверем, в котором четвертый быстро признал первого, брат кинулся на выронившую оружие из рук женщину и вгрызся в ее шею. «Нет! Не трогай! Не трогай ее!» — завопил Омега, пытаясь перекричать истошно вопящую жертву, но ярость, ослепившая первого, на этот раз оказалась слепа и глуха к младшему брату. «Хватит! Слышишь? Оставь ее!» Тщетно. Свежая кровь оросила пол и лицо четвертого, бессильно наблюдающего за тем, как ни в чем не повинную женщину разрывали в клочья прямо на его глазах. Тогда взгляд Омеги заметался по полу в поисках выроненного пистолета. Парень понимал, что обычные пули Альфу вряд ли возьмут, зато это была единственная возможность привлечь его внимание и хотя бы попытаться перенаправить охвативший его гнев на себя. К счастью, пистолет валялся совсем недалеко, буквально в паре метров, и пока женщина продолжала орать, четвертый оперся на локти и пополз к нему. Протянул руку и уж было зацепил оружие кончиками пальцев, но чья-то нога резко откинула пистолет еще дальше. Тогда Омега, озадаченно хлопая глазами, поднял голову. Их взгляды со взявшимся здесь из ниоткуда третьим братом пересеклись. А ведь и впрямь третьим во всех смыслах. Модификант, лишивший его пистолета, был одет в красочную толстовку. Одну из тех, который так любил носить именно Дельта, но... Третий? Брат был совершенно не похож на себя. Мало того, что на его лице сейчас отражался целый спектр самых сложных и противоречивых эмоций. Он молча покачал головой, как бы намекая четвертому на то, что его затея с нападением на первого из-под тишка изначально была обречена на неудачу. Намерения четвертого стали ясны мне, как только тот пополз за пистолетом. Но я лишил модификанта возможности выстрелить в собрата. За пару шагов оказался рядом и откинул оружие носком ботинка, после чего встретился с ошарашенным взглядом Омеги, который уже ничего не понимал. Состояние этого парня было не лучшим, и его поврежденные ноги красноречиво говорили об этом. А еще две кровавые дорожки из подсыхающей крови, которые мы с первым заметили еще в коридоре. Тем не менее, я оказался прав. Четвертый скорее подохнет здесь, истекая кровью, чем причинит вред сотрудникам научного комплекса. Почему же я не дал ему возможности выстрелить? На то была целая масса причин, начиная с дикого нрава первого. Альфа, у которого сейчас определенно съехала крыша, запросто мог перепутать своих и чужих, а потенциальных союзников мне терять не хотелось. Ну и заканчивая тем, что женщина с первых секунд получила травмы, несовместимые с жизнью. Спасти ее сейчас не сможет никто, и я в том числе. Соглашаясь на сотрудничество с первым, я изначально понимал, что жертвы среди персонала базы не просто возможны, а более чем вероятны. Неизвестно мне было лишь их конкретное число. Но так уж вышло, что в данный момент мы с сотрудниками комплекса находились по разные стороны баррикад, и для меня они тоже являлись помехой. Люди или модификанты. Теперь уже не важно, кто поспособствует осуществлению моей главной цели. Однако всякий, кто встанет препятствием, последует за этой женщиной. Ничего личного. Я бы даже назвал это меньшим из двух зол. Ученая замолкла, и при виде того, что от нее осталось, к горлу даже тошнота подступила. Будто бы собачья свора поработала, а не один единственный модификант. Первый же медленно обернулся к нам и горящими в полумраке глазами воззрился на сжавшегося от ужаса Омегу. Подбородок Альфы, как и его губы, были вымазаны в крови, а густые капли стекали за шиворот, пропитывая одежду. «Живой!» — растянулись его губы в кривой ухмылке. «Я знал, что ты жив, братец. Но еще бы чуть-чуть. «Нет!» — замотал головой тот и, всхлипнув, прикрыл рукой собственный рот. «Вот кого из нас вырвет с минуты на минуту!» «Я же почти договорился! Ты все испортил!» «Наивный!» — поднялся модификант на ноги и направился к брату. Однако тот начал стремительно от него отползать. «Она же чуть башку твою не прострелила, а ты продолжаешь втерпилу играть. Самому не надоело? Тоже мозги, что ли, вправить?» «Люди нас боятся только из-за таких, как ты!» — возмутился четвертый. «И пусть боятся, правильно делают». Влезать в их братские разборки мне не хотелось. Я здесь вообще не за этим. Подошел к изувеченному телу незнакомки и накрыл его окровавленным халатом. Сильно лучше не стало, но теперь хотя бы глаза своим видом не резало. Настало время осмотреться, и в первую очередь, игнорируя перепалку этих двоих, я поискал взглядом камеры. Ни одной, но крики сотрудницы трудно было бы не услышать даже за закрытой дверью. Охрана комплекса уже наверняка направилась сюда по тревоге. А мы ведь буквально минут 10 назад ступили на этаж. Втроем шансов избавиться от преследователей у нас будет всяко больше, но был один нюанс. «Что с твоими ногами?» Краем уха услышал я вопрос первого и тоже перевел взгляд на сломанные ноги четвертого. В таком виде он вряд ли сможет дать отпор даже людям, не говоря уже об остальных модификантах. «Повредил, когда из капсулы выпал». «Какой еще капсулы?» — тут же оскалился Альфа. «В хранилище. Их там сотни!» — громко прошептал парень. «Таких, как мы!» Сбивчиво четвертый ввел нас в курс дела. И о капсулах, помеченных буквами, и о блокаторах, с помощью которых моих двойников поддерживали в состоянии между сном и явью. Причем его рассказ идеально совпадал со словами шестого. Словами о том, что все искусственно выведенные дети организатора пережили отборочные и никогда не покидали пределов этого комплекса. Дал ли мне шестой подсказку из добрых побуждений или тем самым намеревался заманить в ловушку? Неизвестно. Да и какая уже разница, если мы все равно попались? «Сколько времени тебе нужно на восстановление?» Осведомился я у четвертого, как только в коридоре наконец-то послышались топот множества ног и голоса. «Я не знаю», — сипло отозвался тот. «Но намного больше, чем у нас есть». «Хреново дело. А все благодаря импульсивному поступку первого». «Хотя что бы я сделал сам, если бы увидел, как на Джину направили дуло пистолета? Сорвался бы тут же на выручку сестре, наплевав на здравый смысл, кем бы ни оказался вооруженный». Мы с первым переглянулись и также синхронно кивнули друг другу. «Я слабый модификант, но все-таки модификант. А недооценивать нас может быть чревато».